Глава 24. Неделю спустя. Я шел из казармы, переодевшись в легкую синтеткань желтого цвета из категории «пляжные наряды», когда по плацу меня перехватила Жанна. «Дирк, можно с тобой поговорить?» За последние несколько дней я настолько привык, что ослепительная блондинка буквально вешается на меня, что такое робкое обращение прозвучало диссонансом для моих ушей. «Да, конечно. Пойдем ко мне». Я слегка замешкался, но не от того, что был против, а потому что уже успел посмотреть список развлечений и хотел сходить в Гола-театр. Там уже через полчаса должно было начаться представление одних из тех звезд шоу-бизнеса, что прилетели вместе с караваном из центральных миров, и кому повезло не погибнуть в день нападения. «Я не буду к тебе приставать», – трактовала мое замешательство по-своему девушка. «Честно». «Идем», – махнул я рукой. В конце концов, она мой подчиненный, чье моральное состояние напрямую влияет на выполнение заданий. Если Жанна сорвется во время боевой операции, плохо будет всем, и в первую очередь мне самому. Пока шли, мой взгляд невольно прикипел к красивой попке девушки. Сейчас на ней тоже была синтоткань не боевого назначения, а из коллекции для повседневного ношения. Выглядело это как обтягивающие бриджи, выгодно подчеркивающие круглую упругую попку и белый топик. Открыв дверь в свою комнату, Жанна пропустила меня внутрь. В принципе, ничего нового я не увидел. Все же как-то серьезно изменить типовую казарменную комнату не под силу никому. Отличало ее жилье от моего только наклеенные Жанной на стены анимированные постеры и небольшой цветок в горшочке на специально купленной для него подставке в дальней от двери части комнаты. «Присаживайся», – сев на кровать, указала она мне рукой рядом с собой. «Ты, наверное, удивлен, что я так на смерть Романа среагировала». Девушка попыталась улыбнуться. Губы лишь чуть дрогнули, но она легонько хмыкнула, как бы намекая на что-то веселое. «По правде», – не дожидаясь ответа, продолжила она. «Я и сама от себя такого не ожидала. Мне ты с первого момента понравился. Воплощенная мечта. И как любая мечта, ты оказался почти недостижим. Вроде и потрогать могу, а получить никак. Я сейчас вспоминаю те моменты, когда кидалась на тебя и видела реакцию Романа. И понимаю, если бы не он, то я бы точно закомплексовала. Его реакция. Мне так нравилось над ним подтрунивать. Я ведь последние дни специально старалась на тебя вешаться, только если он видит. Мне нравилось чувствовать, что я желанна. Наверное, я даже влюбилась. Не знаю. Головой я хотела тебя, а сердцем...» Девушка замолчала. Я тоже молчал, не зная, как реагировать на такие откровения. Вот уж действительно, чужая душа потемки. «Ты уделишь мне этот вечер?» Она посмотрела на меня своими красивыми большими выразительными глазами. Даже чуть красные от слез, они все равно были очаровательные. «Хорошо. Только не подумай, что я решила хоть так тебя забрать». Вдруг ни с того ни с сего подняла руки в защитном жесте Жанна. «Мне просто плохо одной. Хочу побыть с кем-нибудь». «Может, сходим в театр?» Вспомнил я про свои первоначальные планы. «Давай, только мне нужно привести себя в порядок», – засуетилась она. Выйдя за дверь, чтобы девушка оделась по случаю, я мысленно выдохнул. «Да уж, психолог из меня тот еще. Но, надеюсь, получится вывести ее из такого состояния». «Снова лечишь женские души?» – показалось в коридоре Тиона. «Ну-ну, можешь даже и дальше зайти. Теперь-то уж тебе ничего не мешает». И, выдав эту тираду, скрылась в своей комнате, оставив меня в замешательстве. «Это что сейчас было?» Судя по тону, ее взглядом и, как мне показалось, промелькнувшей ревности, Тионе совсем не нравится, что я сейчас куда-то намыливаюсь с Жанной. «Да что вообще в головах у девушек творится, кто мне скажет?» В итоге я решил плюнуть и плыть по течению. Отдых. Мне нужен отдых. Хотя бы в этот вечер. «Красота!» – самодовольно прозвучал в эфире голос Альфара. Силач только недовольно покосился на него. Красивого вокруг было мало. Сейчас они находились на глубине в 200 метров от уровня моря. Здесь была самая большая пещера, созданная змеями, и здесь же выдался самый жаркий бой с ними. Из-за узких для больших кораблей тоннелей внутрь пришлось лететь в эсурах. А эти экзоскелеты, хоть и бронированные, но не настолько, чтобы легко держать удар почти 20-метровых подводных монстров, да еще в их родной стихии. Так еще и пришлось специальное оружие мастерить на Ранкуре, стрелометы на основе рельсотронов. Поизвращались, конечно, механики знатно, однако неказистый уродец толщиной в две человеческих ноги и длиной под 2 метра все же исправно стрелял тонкими в полмиллиметра толщиной и короткими в 3 сантиметра стрелками, что прошивали броню змей. Несколько попаданий в голову, и монстр из стремительной твари превращался в медленно дрейфующую ко дну тушу. И вот уже неделю почти все пиратские ватаги занимались зачисткой этой адской подземной сети. Нанимателями выступали теневые боссы, что владели Ранкуром. Они же выбирали на основе представленной Альфаром карты интересные для себя места и назначали цену за их освобождение от местных обитателей. В этом даже была некая ирония, ведь сейчас пиратские ватаги почти ничем не отличались от официальных гильдий. Также выполняют задания за вознаграждение. Также потом покупают необходимое снаряжение у тех же самых боссов, что выдают эти задания. И пусть официальных очков репутации нет, но на результативность тоже смотрят. И слабакам или неудачникам никогда не дадут серьезного заказа. Сейчас же силач со своей ватагой, что по факту уже практически полностью перешла под контроль Альфара, стоял на дне особо крупной пещеры и наблюдал, как притащенные ими баллоны с воздухом выпускают свое содержимое, создавая в пещере искусственный воздушный купол. Пузырьки огромным сплошным потоком устремлялись снизу вверх, скрывая противоположную стену пещеры и не давая возможности фонарям экзоскелета пробить ее. А рядом с баллонами в повалку лежали трупы гигантских монстров с останками 7 пиратов, не переживших эту битву. Когда воздух в баллонах закончился, образовавшийся воздушный купол отвоевал у воды 10-ю часть пространства. И это было немало. 7 метров от самой высокой точки до поверхности водной глади и средний диаметр примерно в 50 метров у основания купола. «Что молчишь? Раньше ты был более разговорчив». Сиплый голос Альфара по общему каналу звучал самодовольно. Силач вновь предпочел промолчать. Кроме того, что уже неделю ему приходится участвовать в зачистках подводной сети змеиных тоннелей, он все это время никак не мог связаться со своим покровителем. А ведь если тот посчитает, что силач его предал, то не пожалеет любимую дочку здоровяка. Но старый пират не отпускал его от себя, под всякими предлогами оказываясь рядом, и всегда ходил с его отрядом на зачистки. Это не осталось незамеченным, почему силач и перестал доверять большинству своих ватажников. Уж очень неоднозначно они вставали на сторону Альфара при его редких пикировках, которые были несколько дней назад. А потом силач предпочел просто молчать и игнорировать старика. Все его мысли были об одном – придумать, как связаться с Блейдом. «Ладно, ребята, пора наверх», – не дождавшись ответа, скомандовал Альфар. На островке стояло 3 калоши, максимально возможное количество, которое мог принять этот безжизненный клочок суши. Силачу было известно, что планировалось создать лифт для спуска кораблей под землю, но эта работа была отложена до момента, пока не будет расширена сеть тоннелей до ближайшей пещеры, что сможет вместить в себя космические корабли. И только сегодня они наконец достигли ее. Но и на этом проблемы не заканчивались. Техника, что способна пробить штольню нужного размера и за максимально короткое время, была, но не у пиратов, а на складах города Кратоса. Те буровые, что имелись у пиратского сообщества, либо не подходили из-за малых размеров, либо имели слишком малую скорость работы. И эту задачу тоже предстояло решать Альфару. И как полагал силач, тот снова воспользуется его ватагой. Хотя, стоит ли теперь считать бойцов своими, если они уже в первую очередь ждут мнения старика, а не силача? «Отдыхаем, я скоро приду». Вальяжно бросил Альфар и двинулся к одной из калош. Смертельно уставшие пираты чуть ли не попадали там, где стояли. Все же почти 3 часа нахождения под водой не даются просто. Силач посмотрел на них и понял, что это его шанс. Ведь если Альфар сам не следил за ним, то рядом обязательно был кто-то из ватажников. Тот же Бур. Но сейчас на него никто не обращал внимания, наслаждаясь отдыхом и свежим воздухом. Вскрыли свои экзы все без исключения, даже сам силач. После чего он покинул свой Исур и, стараясь идти абсолютно уверенно, двинулся к краю острова. В кармане лежал крохотный передатчик, позволяющий принимать сигналы со спутника, лишь бы он был сейчас над ними. Точнее, принимал сигналы Исур, а потом ретранслировал на этот передатчик, не сохраняя в своей памяти даже следа о принятом сообщении. Встав так, чтобы 5-метровый экзоскелет скрывал его фигуру, силач развернул цилиндр передатчика в небольшой наладонный экран и нажал на кнопку приема. Короткая вибрация, и через пару секунд здоровяк облегченно выдохнул и стал жадно и быстро читать буквально вал сообщений от своего покровителя. Обеспокоенные неделю назад, к сегодняшнему дню, они стали требовательными, а в последнем была неприкрытая угроза. Завтра она уже не сможет так беззаботно гулять. И фото дочки силача рядом с небоскребом, в котором она живет. Сообщение было послано вчера. По спине здоровяка пробежал холодок страха. Перед глазами встала ужасная картина, как его девочку схватили и... Дальше думать не хотелось. Тут же силач набрал короткое сообщение и нажал кнопку отправки. «Я под подозрением, писать не могу. По этим координатам строится база». Вот и все. Здоровяк очень надеялся, что успел со своим посланием, и его наине ничего не сделали. «Я так и знал!» Раздался за спиной силача голос Альфара. Здоровяк невольно вздрогнул всем телом и резко обернулся. «Ты только что выдал нас! Над нами идет спутник, и только плотный облачный покров защищал нас от обнаружения. Но ты сейчас кому-то отправил сигнал. И неважно кому и что именно, место засвечено». К ним двоим стали подтягиваться остальные пираты, недобро посматривая в сторону силача. «А ведь я вам говорил, что он работает на кого-то в Кратосе!» Обернулся Альфар к ватажникам силача. И по изменившимся взглядам даже тех немногих бойцов, что были хотя бы нейтральны к нему, силач понял – сейчас его будут убивать. А потому медлить больше не стал. Короткий рывок с места в сторону раскрытого экзоскелета, и когда пираты тут же ринулись туда, чтобы перерезать ему путь, силач рванул в другую сторону, по пути опрокинув на спину ненавистного старика. Все же разница в росте и массе тела никуда не делась, а из эсуров они все вылезли. Теперь добежать до калош. Сбивать его здесь, пока он на острове, никто не будет. Побояться повредить соседние корабли, все же места здесь немного. Вот когда он будет в воздухе, тогда да. Но там можно будет нацепить парашют и выпрыгнуть раньше, чем корабль разлетится на кусочки. Да, вокруг море, но это лучше, чем гарантированная смерть. А значит, вперед. Большая белая обезьяна ловко карабкалась по стволу дерева, уверенная, что ее прикрывает густая листва. Впереди были слышны редкие злые взрыкивания ее сородичей, что быстро обрывались. Инстинкт гнал животное к ним, требуя помочь стае. Вылетевший дротик стал для нее полной неожиданностью. Попытавшись на рефлексах увернуться от него, ей это почти удалось, но он все равно успел чиркнуть ее по коже левого бока. В том месте сразу похолодало, а тело стало наливаться тяжестью. 2 прыжка по деревьям, чтобы уйти от невидимой угрозы, закончились падением на жесткие корни. Сквозь неудержимо смыкающиеся веки животное все же рассмотрело своего противника. Жуткое двуногое существо с черными провалами на месте глаз и запахом железа. После чего сознание покинуло примата. «Последняя самка белогривов усыплена», — услышал я доклад Виктора. «Передай ее Скарлетт и присоединяйся к нам. Этих жуков гораздо больше, чем прогнозировали научники». «Принял». Миссия «Очистка заповедника». Вероятность успешного завершения повышена на 3%. Текущая вероятность 88%. «Спасибо, Симба. И что бы я без тебя делал?» Съязвил я мысленно. «Провести анализ действий пользователя без использования симбиота». «Нет». «Эх, не понимаешь ты шуток. Или это я не понимаю?» «Хотя не в этом дело. Симбиот же компьютер, просто биологический. Сомневаюсь, что когда-нибудь он получит самосознание. Да и нужно ли? Это ведь шизофрения получится. Ну его нафиг, и так хорошо». Убедившись, что усыпленное животное доставлено на вертолет, я переключился на основную массу своих бойцов. Эту миссию мы получили только утром, и я считал ее большой удачей. Нам требовалось очистить территорию заповедника от особо опасных живых организмов, а конкретно от 3 стай местных разновидностей приматов и колонии ядовитых жуков. В дальнейшем власти Кратоса планировали преобразовать заповедник в туристический объект для свободного отдыха граждан диким способом, когда они сами будут приезжать сюда и окунаться в дикую природу, не облагороженную человеком. Естественно, что всех смертельно опасных существ, которые предпочитают нападать первыми, не дожидаясь, пока на них откроют охоту, необходимо было убрать из будущей зоны отдыха. И если жуков нам разрешили просто и незатейливо вытравить, то вот приматов требовалось аккуратно и без потерь и травм с их стороны усыпить и перевести на 200 километров на запад. По периметру зоны отдыха уже строится ограждение, и попасть назад они не смогут, в отличие от жуков. Для нас же я видел в этой миссии сразу несколько выгод. Тут и выполнение 2 разнонаправленных задач, уничтожение и захват, и обкатка новичков, что были приняты в последние дни. И высокая награда по окончанию миссии, как по репутации, так и по деньгам. Фактически, выполнение этого задания даст нам возможность открыть доступ к экзоскелетам среднего уровня. За прошедшую неделю мы и так неплохо накопили очков репутации, но сейчас очистка заповедника позволит нам прыжком заскочить на новую ступеньку. Сама миссия была создана парламентом, чтобы выправить настроение среди населения, показать, что несмотря на нападение пиратов, жизнь идет своим чередом, в том числе и мирная. А что может быть более мирным, чем отдых? Симбиот тем временем подсветил мне позиции моих бойцов и контуром обвел засеченные места появления жуков. Обитали те под землей и своим поведением напоминали муравьев. Такие же стайные и строят собственные муравейники, с той лишь разницей, что растут муравейники не вверх, а в глубину. «Удар по области, по моей команде!» – приказал я. 3 дрона зависли над теми областями, что подсветил мне Симба, а я вывел его данные для остальных. 3, 2, огонь! Гранаты с токсином, специально выведенным против жуков, горохом посыпались с дронов, равномерно засеивая подсвеченные места. Падая, они взрывались, разбрызгивая вокруг себя тягучую бесцветную жидкость, что стало стекать в мельчайшие отнорки, вырытые насекомыми. Те жуки, что были на поверхности, из быстрых тварей стали превращаться в медленных улиток. Меньше чем через 3 удара моего сердца они окончательно остановились и осели на землю. Из-под плотных панцирей остались торчать только многочисленные лапки. «Проверить поверхность!» Через минуту снова отдал я приказ. «Тщательно осмотреть прилегающую растительность и друг друга. Если хоть один из них окажется на вас, то когда вы вскроете экзоскелет, он немедленно атакует. Напомнить, что после этого будет?» «Нет, командир, мы помним», — отозвался Мурат. «Хорошо». Мы еще 4 часа обшаривали окрестности и тщательно заливали все подозрительные места токсином. Только убедившись, что никакой активности жуков нет, мы раскидали по территории аппаратуру научников, что еще в течение недели будет отслеживать возможную активность жуков, и отправились на базу. Несмотря на всю подготовку, без ранений не обошлось, и в вертолете Теона занималась нашим новым новичком, заменившим погибшего Тома Смога, Риком Патриком. Чернокожий тощий разведчик решил подышать свежим воздухом в первые часы прибытия и поймал жука лицом. В первые минуты я даже думал, что ему конец, но нет. Теона смогла подобрать комбинацию противоядий, что стабилизировало его состояние. Выведенного специально против яда жуков антидота у нас, к сожалению, не было. Это еще одна причина, почему их было решено зачистить, несмотря на противодействие экологов. А вернувшись на базу, нас ждали две новости. Глава енотов Леон Турье приобрел себе Иссур и фактически стал сильнейшим бойцом на планете среди гильдийцев. Кроме того, оказалось, что уничтожение спутников не было случайным, и пираты строят на Кратосе себе базу. Как их сумели обнаружить, не сообщается, зато за час до нашего возвращения Леон лично собрал всю свою гильдию и экстренно полетел по указанным координатам для проверки информации. Узнав об этом, я, наверное, в первый раз искренне пожелал ему удачи.